Может быть, говорит сама с собою Мариорица, сокращая разлуку думами о нем. Может быть, и он смотрит теперь этому безжалостному месяцу в глаза и упрашивает его о том же, о чем я умоляю его. Луч этот, который падает на меня и гнетет так мое сердце, может статься проник и в его грудь? Чувствует ли он, что я зову его проститься со мною навсегда, навеки? Боже, как ужасно это слово! Не жалко бы мне покинуть твой мир, где бы его не было. Твое прекрасное солнышко, которое не освещало бы его вместе со мною. Блеск двора, алмазы, зависть подруг, почести, которых он не разделял бы со мной. Это все, чем ты, Боже мой, так щедро наделил меня. Она посмотрела в зеркало, отражавшее всю роскошь ее прелести. Это все, если бы оно не было ему назначено. Не жалко бы мне тогда покинуть твой мир. Но теперь, когда он в этом мире, расстаться со всем этим больно, грустно. И Мариорица плакала. «На то была твоя всемогущая воля», — прибавила она, упав на колено и молясь. «Я призвана была на землю спасти его своей любовью от бед, уберечь для славы его и счастья других. Да будет твоя воля, жертва готова». Потом она вспомнила мать. Ей известно было, что государыня посылала наведаться о цыганке Мариуле. Говорили, что бедный лучше, что она уж не кусается. Сердце Мариорицы облилось кровью при этой мысли. Чем же помочь? Фатализм увлек и мать в бездну, где суждено было пасть дочери. Никто уж не поможет, кроме Бога. Его и молится слезами Мариорица облегчить участь несчастной, столько ее любившей. Запиской, которая оставляет при письме к государыне, завещает Мариуле все свое добро. Но месяц скрылся за снежный обзор. Во дворце все расходится на покой по отделениям. В коридоре слышна неучтивая зевота гофлакея. Скоро 12 часов. И с мыслью об этом часе Волынский, один Волынский становится на страже у сердца Мариорицы. Мечты ее обняли его и не хотят более покинуть. Ей уж так мало осталось времени любить его и думать о нем на земле. Она горит вся в ожиданиях роковых минут свидания. Щеки ее пылают, грудь пожирает ужасное пламя, в устах пересохло, жажда томит ее. Она просит пить. Приносят воды довольно мутной. Поднос в руках служанки дрожит так, что питье плещет через край стакана. Помертвелое лицо ее что-то страшно подергивает. Мариорица ничего не замечает. Вода выпита разом. Когда ей замечать? На Адмиралтействе ударяет 12 часов. И все существо ее судорожно потряслось. Наброшено кое-как на плечи шуба, накинута шапочка на бекрень. Кто-то стукнул в дверь, это арабка. Идут по коридорам, худо освещенным или вовсе темным, спускаются по узким и стертым душным лесенкам, кое-где ощупью, кое-где падают. Скоро ли? Вот сейчас. И вот они у какой-то двери. Ключ щелкнул, дверь вздохнула. Мариорица дышит свежим холодным воздухом. Она на дворцовой набережной. Неподалеку в темноте слабо рисуется высокая фигура. Ближе к ней обменялись вопросами и ответами. Ты? Я. И Мариорица пала на грудь Артемия Петровича. Долго были они безмолвны. Он целовал ее, но это были не прежние поцелуи, в которых горела безумная любовь. С ними лились теперь на лицо ее горячие слезы раскаяния. «До чего довел я тебя, несчастную?» — сказал он наконец. «О, не говори мне про несчастье!» — возразила она, увлекая его далее. «Чего не достает мне теперь? Я с тобою. Вот видишь, как я обезумела от своего счастья. Мне столько было тебе сказать, и я все забыла. Постой немного, дай мне насмотреться на тебя, пока глаза могут еще различать твои черты».